«Разденьтесь до пояса и подойдите ко мне», — проговорил настоятель, находясь уже возле алтаря. Он сделал какое-то движение руками, и макры внутри круга начали светиться, ослепляя, даже при мимолетном взгляде на них. Я повиновался, скинув с себя мешковатую рубашку, и подошел к мужчине, аккуратно переступая линию круга и все большие разгорающиеся символы. «Не беспокойтесь, больно не будет», — улыбнулся он мне, взяв в руки глиняную миску, заполненную какой-то жидкостью, в которую обмакнул самую обычную художественную кисть. Начертив на моей груди и спине несколько символов, он указал рукой на внутренний круг. «Пройдите внутрь и сядьте на колени», — скомандовал он. Его взгляд изменился, стал более серьезным, а все его движения более собранными. Как только я сел на колени, стараясь не задеть периметр круга, настоятель начал читать то ли молитву, то ли какое-то заклинание, по крайней мере, слов мне разобрать не удалось. Все кристаллы, которые находились в этот момент внутри храма, одновременно ярко зажглись, сразу после того, как он закончил свою речь. Я поморщился от жжения и легкого покалывания, которые начали усиливаться в том месте на теле, в котором были начертаны символы. Я чувствовал, как воздух вокруг меня начал уплотняться, а над алтарем появился серебристый дымок. Символы на груди и спине, судя по ощущениям, словно обвели острым ножом по их контурам, принося неприятную, но терпимую боль. Дымок завихрялся, приобретая очертания кота, который гордо распушил хвост и шел по тропе, ведущей из неизвестности, приближаясь к нам, постепенно увеличиваясь в размерах. Я мог бы поклясться, что увидел ехидный оскал на его морде, когда тот остановился и показался над алтарем в своем призрачном обличье. «Не может этого быть», — прошептал выдров за моей спиной. Я хотел, было, обернуться, чтобы увидеть недоумение, отразившееся на его лице, но внезапно налетевший ледяной ветер, пронизывающий мое тело насквозь, отвлек от посторонних мыслей. Серая плотная тень метнулась в сторону Манула, сливаясь с ним в единый серо-белый вихрь. Кристаллы один за другим начали то гаснуть, то снова загораться, а в помещении стало очень холодно. Зубы непроизвольно застучали, а все тело пробило дрожь, когда пол и стены покрылись толстой ледяной коркой. «Что происходит?» Сквозь свист ветра донесся голос выдрова. «Я не знаю, такого никогда не случалось», — прокричал настоятель храма, когда мое тело пронзила нестерпимая боль. Символы на груди засветились изумрудным светом, а кожа на их месте лопнула, мелкими брызгами окропив пол. Я стиснул зубы, стараясь подняться на ноги, но невидимая сила будто прижимала меня, заставляя преклонить голову и тело к полу. Из раны потянулась сначала одинокая изумрудная ниточка, затем вторая, потом хлынул изумрудный поток, который вплетался в вихрь, разрастающийся под потолком и уже практически занявший весь периметр комнаты. Слабость и ощущение пустоты накатывало на меня, с каждым биением сердца все больше усиливаясь. «Вытащи его оттуда», как сквозь вату донесся голос наставника. В глазах двоилось, но был единственный положительный во всем этом момент. Я больше не ощущал холода и боли. Он сожжет все энергетические мосты. Я не могу. Пока длится ритуал, невозможно пересечь круг ни с одной, ни с другой стороны. Любой, кто попытается, будет просто уничтожен на месте, услышал голос настоятеля, едва оставаясь в сознании. Внезапно все прекратилось. Стало тепло и светло. Тело приобрело легкость, и больше не было ощущения давящей откуда-то сверху на меня силы. Я посмотрел на свою грудь, но не увидел на ней ни символа, ни ран, ни даже затянувшегося шрама. Кожа была абсолютно чистая. В помещении стояла подозрительная тишина. Выдров и Давыдов, переглядываясь, молча смотрели на то, как начинают уже в своем правильном ритме гаснуть кристаллы сначала на алтаре, а затем на символах вокруг меня. Я, едва сдерживая тошноту от слабости и головокружения, поднялся на ноги и осмотрелся. Все выглядело точно так же, как и во время нашего прибытия сюда, словно тут и не было этого странного вихря и ледяной корки, покрывшей все стены и пол. «И что, на этом все?» — покачал я головой, стараясь увидеть хотя бы намеки на призрачного Манула над алтарем, которые бы показали, что Бог-покровитель выбрал меня своим почитателем. «Я не знаю», — неуверенно проговорил настоятель, уже более внимательно глядя на меня. «Такое на моей памяти впервые. Что ты чувствуешь?» «Слабость, очень сильную слабость», — проговорил я, «и желание убить одного усатого бога-зверя, который так позорно кинул меня, но довольно эффектно, чего уж тут скрывать. Ты на грани магического истощения. Еще несколько секунд, и твои энергетические каналы просто бы перегорели», — подошел ко мне Выдров, протягивая рубашку, которую подобрал с пола. Я трясущимися руками начал одеваться, как почувствовал знакомое покалывание и жжение в области безымянного пальца. Подняв руку, приближая ее к своему лицу, я смотрел, как формируется перстень с изображением манула в центре на синем переливающемся камне. «Невероятно!» — хором проговорили мои сопровождающие, хватая мою руку и разглядывая перстень. «Это очень редкое явление, за последний год только трое удостоились внимания богов», — поднял на меня взгляд настоятель храма. «Почему-то в этом парне я не сомневался», — как-то расслабленно похлопал меня по плечу Выдров. «Ну что, готовь документы, через неделю зачисление в училище, нужно, чтобы все было оформлено правильно и своевременно», — повернулся он к настоятелю, который, наконец, выпустил мою руку и скривился, словно съел целый лимон вместе с кожурой. «А тебя поздравляю, теперь ты не Константин Денисов, а Константин Манулов. Спасибо, я рад, что все закончилось так, как планировал», — пробубнил я. «Хотелось поскорее оказаться на улице, чтобы вдохнуть чистого воздуха и избавиться от ощущения каменного гроба, в котором я находился. Стены словно сжимались, уменьшая пространство внутри храма, но я прекрасно понимал, что это игры моего восприятия. От меня что-нибудь требуется, все же решил уточнить. Не каждый день в новом мире свой собственный род основываю. Пока нет. Когда все будет готово, вас пригласят в мэрию, где нужно будет ознакомиться с правилами и подтвердить все факты, подписав кучу бумаг», — ответил мне настоятель, глядя на меня уже более внимательным взглядом, без намека на недоверие и какие-либо усмешки. «Хорошо, буду ждать», — кивнул я и, пошатываясь, побрел к выходу из храма, где возле дверей нарезала круги Диана, грызя ногти на руке от волнения. Увидев меня, девушка бросилась в мою сторону, а я в этот момент ощутил какой-то рывок и провалился в серую дымку. Открыв глаза, я увидел Манула, что сидел, обвив лапы своим пушистым хвостом, на своем постаменте, который видел в первую нашу встречу. Выглядел бог потрепанно, шерсть стояла дыбом, а местами виднелись довольно грубые проплешины. Шея его была мокрая, а шерсть на ней слиплась толстыми сосульками. Одно ухо было разорвано, а смотрел он на меня, прищурив один глаз. «Что случилось?» — спросил я, все еще не до конца понимая, как богу можно было принести такие значительные увечья, да и в принципе покалечить. От моего вопроса кот распушился и задергал в раздражении кончиком хвоста, единственное, что сохранилось на теле Манула целым. «Я не знаю, откуда взялась эта псина», — прошипел разъяренный голос в моей голове. Еле справился с ним. Как-никак за черту меня еще не вынесло, поэтому смог победить в схватке. «И чем ты так ему приглянулся?» «Псине», — удивился я, вспоминая тень, бросившуюся на Манула. «Ладно, не псина, но волков я тоже не слишком жалую», — уже более спокойным голосом проговорил он. «Не суть, это наши личные заморочки, в которые обычным смертным, то есть тебе, лезть не стоит. Я настраивался на приветственную и пафосную речь, а ты сбил мой настрой. Как у тебя получается одним словом вывести меня из равновесия?» — в очередной раз дернул Манул хвостом. «В общем, буду краток. Ты являешься единственным из рода Мануловых, и это держит меня в этом мире и не дает уйти на покой. Я изменю своим принципам и убеждениям, потому как сомневаюсь, что в следующий раз мне так легко удастся сохранить свое существование в мире. Ты, как единственный представитель рода, сейчас просто обязан добиться для него достойного места среди остальных родов, продолжить свой род и набрать тех, кто будет поклоняться мне, таким образом делая меня сильнее. Сейчас я слаб, но даже в этот момент могу передать тебе несколько способностей, которые будут отличать род Мануловых от остальных. Хорошо прятаться, медленно бегать и всех ненавидеть», — не удержавшись, хмыкнул я, когда бог в очередной раз сделал паузу, чтобы я прочувствовал важность момента. «Не следует недооценивать мощь своего бога-покровителя и его злить», — в голосе дикого кота послышались нотки угрозы, поэтому я примирительно поднял руки и сделал очень серьезное и задумчивое лицо, на которое только был способен. «Мы, охотники, и род Мануловых всегда ими будет, и неважно, останешься ли ты один, вопреки моим указаниям, или заведешь огромную семью с многочисленными поклоняющимися мне слугами. Я дарую тебе всего лишь пару умений, которые помогут тебе пройти инициацию. Истинное зрение и идеальная маскировка». Манул задумался и пристально на меня посмотрел. «Твоим первым заданием будет пройти инициацию наизнанке. Но в этом я тоже тебе помогу. Тебе нужно вернуться в Ангарск и найти тайник старика, с ним ты быстро разберешься и поймешь, что тебе следует делать. Все пространство перед глазами заволок серый плотный туман, через который не было видно даже очертаний теперь уже действительно моего бога-покровителя. Очередным рывком меня перенесло обратно в реальный мир, в котором я очнулся, лежа на крыльце, а надо мной склонился наставник Идиана, которая трясла меня за плечи, стараясь привести в чувство. Глава 8. «Ты как, в порядке?» – спросила Диана, обеспокоенно разглядывая меня. Я убрал ее руку со своего плеча и поднялся. Слабость в теле еще присутствовала, но меня хотя бы уже не клонило в сон. Так что, было намного легче. «Вроде, да», – ответил я, поворачиваясь к Выдрову, который тихо разговаривал о чем-то со Шмелевым, лишь изредка бросая на меня заинтересованный взгляд. «Что там случилось?» – спросила девушка, поежившись, когда двери храма распахнулись и из него, вслед за холодным воздухом наружу вышел настоятель. Получил благословение грозной пушистой лапой, отмахнулся я, не вдаваясь в подробности, разумно полагая, что о делах со своим богом-покровителем не принято распространяться. Мысли о том, что единоличному триумфу Манула помешал волк, все не отпускали, как только я услышал о нем от кота. Не может же такого быть, чтобы дух-защитник из моего мира смог переместиться вместе со мной. Он бы точно, в таком случае, показался мне раньше, известив о своем присутствии. Я посмотрел на сереющее небо вечерних сумерек, прикидывая, что внутри дома всех богов пробыл достаточно много времени, часа два, не меньше. Хотя мне казалось, что прошло совсем немного времени. «Вы все это время ждали меня возле ворот», — обратился я к Диане, только сейчас замечая, что девушка выглядела уставшей и немного осунувшейся. Она пожала плечами, не давая вполне очевидный ответ на глупый вопрос. «Не хочешь сама попробовать?» Я кивнул на распахнутые настежь двери. «Нет», — замотала она головой, глядя на меня, как на умалишенного. «Я ничего не знаю об этом месте и даже не думала, что подобное существует. От него просто веет какой-то потусторонней жутью, которая буквально заставляет нести ноги подальше от дома всех богов. Это ли не знак, что внутрь заходить все же не стоит?» Прикусила она губу, нервно теребя пуговицу на рубашке. «Может быть, я ничего подобного не чувствовал», — покачал головой, глядя, как двери закрываются сами собой, тихо и довольно медленно. «Как только наберешься в себе уверенности, мы обязательно сюда вернемся», — ободряюще улыбнулся я ей, поворачиваясь в сторону подошедшего Выдрова. «Так, молодые люди, уже достаточно поздно, поэтому нужно выдвигаться обратно и не испытывать терпения разбуженных нашим присутствием богов. Вы с Андреем отправитесь назад в сторону Новосибирска и переночуете там, а утром уже полетите в Ангарск», — задумчиво проговорил он. «А как же вы?» — не удержался я от вопроса, хотя это было довольно бестактно с моей стороны. «А я закончу свои дела. Надо уже до конца разобраться с вашим директором, ну это если вам интересно», — усмехнулся он. «Все, пора уходить». Он первым направился в сторону ожидающих мужчин. «Похоже, он все знает», — покраснела Диана. «Ну, что мы подслушивали тогда? Да уже не все ли равно?» — отмахнулся я от нее, подходя к Андрею, по пути хватая свой мешок с вещами, который оставил возле входа в дом. Темнело с каждой минутой все сильнее, и я не представлял, как мы будем передвигаться по лесу ночью. Мы и днем чуть ноги себе все не переломали. Настоятель кивнул, когда мы все собрались, и сделал несколько шагов в сторону. Я внимательно следил за каждым его движением, буквально кожей чувствуя шевеление воздуха, как только он повернулся к нам лицом. На его ладони вспыхнул небольшой синий огонек, от которого тянуло холодом даже на расстоянии. Он резко вытянул вперед руку и очертил круг, создавая его границы и контуры пляшущим синим пламенем. Круг начал увеличиваться в размерах, а внутри него начала формироваться зеркальная гладь, точно такая же, какую я видел во время прорыва в лесу. Правда, там она дергалась и постоянно рябила, а тут все было стабильно. Андрей кивнул настоятелю и первым сделал шаг в это своеобразное окно, скрываясь в зеркальной глади телепорта. То, что это был именно он, сомневаться не приходилось. «Ну, что стоим, давайте уже бегом», — крикнул Давыдов довольно напряженным голосом. Держать окно перехода открытым, судя по всему, было довольно сложно и требовалось приложить много усилий и энергии. Я, немного помешков, все же сделал несколько шагов, пересекая линию огня, проваливаясь буквально на секунду в пустоту. Ощущения были неприятные, словно меня прокатили на карусели на самом экстремальном режиме. Замершее сердце вновь начало ровно биться, а подступивший к горлу ком неохотно начал опускаться вниз к желудку. Диана появилась сразу же за мной, натыкаясь мне в спину, чуть ли не сбивая меня с ног. Окно телепорта начало уменьшаться, пока полностью не захлопнулось с каким-то щелчком и слабой вспышкой. «А вот так путешествовать постоянно нельзя?» – спросил я, вспоминая длинный путь от сиротского дома до дома богов. Я огляделся по сторонам. Переместились мы в длинный темный проулок прямо напротив входа в какое-то серое, неприметное двухэтажное здание. Вывесок никаких я не увидел, хотя крыльцо было очень хорошо освещено. Андрей стоял неподалеку, ожидая, когда мы придем в себя. «Почему же? Можно, но только если ты очень богатый человек или маг, специализирующийся на перемещениях. Магия пространства очень редкая. Различные свитки могут помочь в этом, но они все же не для повсеместного использования и стоят очень больших денег. А использовать пространственную магию рядом с домом всех богов может только настоятель, если честно, это единственный способ выбраться оттуда. Если идти по дороге, по которой мы шли к нему, в обратном направлении, то можно будет плутать по лесу очень долго. А если кто-то все же решится использовать пространственную магию рядом с воротами дома или воспользоваться свитком, то того ждет очень большое разочарование. Таким способом можно отправиться исключительно наизнанку, причем в случайное место и на любой, даже самый низший уровень, пояснил он. Пойдемте, день выдался длинным и насыщенным, нам всем следует отдохнуть. Он развернулся и направился к дверям здания, возле которого мы стояли. Переглянувшись с Дианой, мы двинулись следом. Я постоянно озирался по сторонам, буквально чувствую на себе какой-то посторонний взгляд. Если бы я находился в своем мире, то сказал бы, что это квартал какого-нибудь преступного клана, довольно специфичное место для нелегальной деятельности. Зайдя внутрь, я удивленно остановился, осматривая довольно богато уставленный холл классической гостиницы, далеко не низшего уровня. Внутри на белых диванчиках сидели несколько мужчин, делая вид, что увлеченно читают последние новости местной газеты, хотя сами внимательно следили за входом. «Что это за место?» – тихо шепнула мне на ухо Диана, схватив меня за руку и крепко сжав ладонь. «Да если б я знал», – негромко ответил я, догоняя Шмелева, который уже подошел к стойке, стоявшей прямо напротив входа, за которой находился молодой парень в строгом костюме. Он приветливо улыбнулся Андрею, одновременно с этим окидывая нас с Дианой немного удивленным и неприязненным взглядом. «Будьте добры, два номера, один одноместный, другой двухместный с раздельными комнатами», коротко бросил он, кладя на стойку руку, показывая тому родовой перстень. Парень, только взглянув на него, сразу вытянулся чуть ли не в струнку, прибавив визуально к своему росту сантиметров 10. Его взгляд больше не косил в нашу сторону и был направлен исключительно на Шмелева. Не хотелось бы ошибиться, но и этот наш невольный спутник был не так прост, как и его начальник. Парень, тем временем, на ощупь достал несколько ключей из-под стойки и выложил их перед собой рядом с рукой Шмелева. Третий этаж, комнаты 20 и 24. Может, вы хотите все же воспользоваться апартаментами наверху, отведенные специально для вас? Нет, холодно бросил Андрей, направляясь в сторону лестницы, лишь кивком головы молча указав нам, чтобы мы следовали следом за ним. Диана неуверенно двинулась с места, все еще не выпуская свою руку из моей. «Вы какая-то местная знаменитость?» – тихо спросил я, когда поравнялся со Шмелевым. Тот затормозил у основания лестницы и, повернувшись к нам, засмеялся. «Не совсем», – ответил он. «Мой отец основал ряд подобных перевалочных пунктов для охотников. Здесь очень высокий уровень защиты от тварей изнанки и есть некоторые услуги, которые интересны только охотникам. Это не слишком известное в общих кругах место, если на то пошло. Сейчас вы находитесь на нулевом уровне изнанки, именно поэтому тут не так многолюдно, и попасть можно исключительно через пропускной пункт, ну или так, как попали в это место мы», – терпеливо объяснил он. «Но мне говорили, что без перстня на изнанке нельзя находиться. У Дианы его нет», – нахмурился я, осматривая холл в очередной раз. Все уже, не скрывая интереса, таращились на нас, о чем-то перешептываясь. «Это защищенное место, поэтому люди без кольца могут вполне комфортно существовать здесь. Мы окружены специальным защитным куполом, такой же стоит на училище магии в Ангарске, где вы будете проходить свое обучение. Я кивнул, удовлетворившись ответом. Старик о подобных местах не знал и никогда не был, хотя именно охотой он и промышлял. Решив не забивать подобным голову, мы поднялись по широкой лестнице на третий этаж. Комнаты располагались в центре коридора друг напротив друга. С нумерацией я запутался, так и не понимая, как именно раздавались номера комнатам. Рядом с нашей находились комнаты 3 и 13. Открыв дверь нашего номера, мы с Дианой вошли в небольшой тамбур, из которого вело три двери. Две в небольшие комнатки, и третья в ванную комнату, совмещенную с туалетом. В номере находился лишь небольшой шкаф, стол и одноместная кровать. Бросив свои немногочисленные пожитки на стол, я лег на кровать, закрывая глаза, давая девушке первой привести себя в порядок и смыть с себя дорожную пыль. Манул говорил о двух способностях, которые он, якобы, мне даровал. Идеальная маскировка и истинное зрение. Если с первым было более-менее понятно, хотя, как его использоваться, я пока не разобрался, то, что такое истинное зрение, даже из названия было не совсем понятно. Вот же противный кот, не мог инструкцией поделиться хотя бы. Если бы я не знал, что подобные способности у меня в теории могли быть, то ни за что не подумал бы об их наличии, потому как совершенно никаких изменений в своем организме я пока не чувствовал. Раздался робкий стук в дверь. Я открыл глаза и резко сел на кровати под звук открывающейся двери. «Я могу войти?» – неуверенно спросила Диана, заглядывая внутрь. «Конечно можешь», – удивился такому изменившемуся поведению девушки. «Что случилось? А почему ты решил, что что-то случилось?» Закрыла за собой дверь Диана, подходя ко мне и садясь на край кровати. «Ты как-то изменилась». «Ладно, я получил по голове и ничего не помню, но тебя вроде бы никто не бил». Пристально посмотрел я на девушку, которая опустила голову, разглядывая простой серый ковер с коротким ворсом, которым был застелен пол. «Ну, раньше мы были одинаковые, сироты без рода и семьи. Теперь ты глава нового рода, я же не могу обращаться к тебе по статусу равной себе». Пробубнила она, все еще не поднимая головы. «Ты ерунду не неси», — вскинулся я, повышая голос. «Вот из-за этого я точно не собираюсь рвать отношения с единственным человеком, которого знаю в этом мире. Если ты забыла, то я все еще ничего не помню, и ты являешься моим единственным проводником, пока я либо ничего не вспомню, либо не узнаю обо всем заново. А, может, ты судишь по себе и, если бы представилась подобная возможность, то сразу же сделала вид, что меня не существует». Прищурился я, удовлетворенно глядя, как она раздраженно подняла голову, вперевшись в меня злым взглядом. «Как ты мог о подобном вообще подумать?» – воскликнула она. «Ну ты же как-то подумала», – покачал я головой. В комнате воцарилась тишина, во время которой Диана не отрывала от меня взгляд, сжимая и разжимая кулаки. Мне уже начало казаться, что она бросится на меня разъяренной фурией, но пронесло. Она успокоилась, глубоко вздохнула и неожиданно для меня разревелась. Я совершенно не знал, как успокаивать девушек в такие моменты, поэтому просто прижал ее к себе, гладя по мокрым волосам, давая время, чтобы та сама пришла в себя и прорыдалась. «Прости, я такая дура», — отстранилась она от меня, вытирая ладонью покрасневшие глаза. «А ты говорил тогда правду? Ты правда можешь взять меня в свой род прислужницей?» «Нет, я соврал», — поморщился я. Девушка вскинулась, но потом вновь опустила голову и протяжно всхлипнула. Я понял, что она находится на грани истерики, поэтому решил сразу же все прояснить. «Потому что я не позволю, чтобы ты склоняла перед кем-то голову и была у кого-то в услужении. У тебя есть дар, ты сильная, умная и целеустремленная, и я не вижу благоприятного исхода в том, чтобы ты целовала кому-то ноги. Этим на своем будущем ты поставишь крест. Хочешь кольцо? Добросовестно учись магии, стань сильнее, и ты обязательно дождешься того момента, когда боги обратят на тебя свое внимание. Ну, или, в крайнем случае, могущественная магиня всегда может войти почти в любой род на своих условиях». Она смотрела на меня, усваивая те слова, которые я пытался до нее донести. «Наверное, ты прав», — довольно серьезно проговорила она и тряхнула головой. «Но ты должен пообещать, что если я стану по-настоящему сильной магиней, то мы серьезно вернемся к этому разговору еще раз». «Разумеется», — выдохнул с облегчением я, избежав довольно неловкой ситуации. «Ну тогда договорились», — улыбнулась она, поднимаясь с постели. «Постой», — я ее остановил, вставая на ноги. «Ты мне можешь помочь кое в чем?» Она кивнула, вопросительно приподняв бровь. Все время раздумывая над способностями, дарованными Манулом, я пытался хоть как-то понять, что именно нужно делать. И именно сейчас мне удалось почувствовать какие-то изменения, происходящие в моем теле. Чем больше я думал о маскировке, тем отчетливее ощущал какие-то внутренние колебания где-то в районе груди. Я сосредоточился на этих колебаниях, стараясь их усилить. Спустя несколько секунд, у меня это получилось, и колебания превратились в легкое покалывание, распространившееся по всему телу. Диана все это время напряженно смотрела на меня, ожидая каких-либо от меня пояснений. «Ты меня видишь?» – спросил осторожно я девушку, когда покалывания превратились в легкий жар, исходящий из области сердца. «С тобой все хорошо?» – аккуратно спросила Диана, глядя пристально мне в глаза. «Почему я должна тебя не видеть?» Я прикрыл глаза, стараясь понять, что делаю не так. «Может, я неверно истолковал значение слов «идеальная маскировка»? Это же не полная невидимость». Я приблизился к стене, не открывая глаз, стараясь максимально сосредоточиться, и повторил попытку, потому что во время движения смог потерять концентрацию и посторонние чувства мгновенно улетучились. Сейчас чувство жара настигло гораздо быстрее, нежели в первый раз. Открыв глаза, увидел, как Диана всматривается в то место, где я находился, даже сделала шаг и вытянула перед собой руку. «А сейчас?» – тихо спросил я. Девушка отшатнулась, после чего резко приблизилась ко мне и дотронулась до меня рукой. «Как это у тебя получилось?» – удивленно воскликнула она, ощупывая рукой мою грудь. «Я чувствую тепло и то, потому что знаю, что ты находишься в этом месте». Пошевелив рукой, отведя ее от тела, я продолжил эксперимент. «Попробуй описать, что ты видишь. Небольшую рябь и легкое искривление пространства. Но опять же, я бы этого даже не заметила, если бы не всматривалась. Это так здорово!» Восхищенно проговорила она, все же вздрогнув, когда я прекратил действие способности, появляясь прямо перед ней. «Только никому не говори об этом», тихо проговорил я, глядя ей в глаза. Она стояла практически вплотную ко мне, и ей пришлось поднять голову, чтобы уловить направленный на нее взгляд. «Разумеется», — серьезно ответила она, после чего смутилась и сделала шаг от меня, отстраняясь. Внезапно голову пронзила резкая боль, которая длилась долю секунды, не больше. В глазах потемнело, а в ушах появился довольно противный шум. Но все быстро развеялось, как только боль полностью ушла. Я прислонился к стене, приходя в чувство и глубоко дыша. Какой-то звук буквально резанул слух, в котором я только спустя какое-то время сумел различить плач, переходящий в какое-то жалобное поскуливание. Я не смог определить, откуда доносился этот звук, но слышал его предельно ясно. «Ты слышишь?» – спросил я Диану, подходя к входной двери. «Что? Я ничего не слышу», – тихо проговорила она, приблизившись ко мне. «Будто ребенок плачет, причем, довольно громко». Открыв дверь, я понял, что звук сначала усилился, а потом начал звучать, будто в отдалении, словно его кто-то уносил. «Нет, тут абсолютно тихо». Диана продолжила удивленно смотреть на меня. Я посмотрел на опешившую девчонку, после чего довольно решительно вышел за дверь, не найдя объяснений своему поступку, потому что был твердо уверен в том, что должен найти источник этого звука и помощь, чего бы мне это ни стоило. Глава 9. «Ты куда?» — раздался в спину голос, испуганный моим поведением Дианы. «Оставайся в номере», — через плечо ответил я ей, развернувшись, тихо направился прямо по коридору. Звук перестал от меня удаляться, превратившись из плача уже в полноценный горестный вой. В коридоре было тихо и на удивление пусто, но я все равно решил двигаться рядом со стеной, сливаясь с ней при помощи идеальной маскировки, которую получил от Манула. Коридор закончился тупиком, причем в самом конце никаких дверей, ведущих в комнаты, не было. Прислушавшись, я понял, что звуки доносились совсем рядом, но откуда-то снизу. Пришлось возвращаться к лестнице и спускаться на этаж ниже, чтобы просмотреть эту часть здания. По пути мне встретилось несколько мужчин в какой-то полувоенной форме, буквально увешанные всевозможным оружием, от обычных охотничьих ножей, висевших на поясе, до массивного арбалета и ружья. Так как находился я под действием способности и шел довольно медленно, чтобы не вызывать искажений в пространстве, охотники меня не заметили, пройдя мимо, даже не посмотрев в мою сторону. Спустившись на этаж ниже, я завернул в коридор, находившийся прямо под тем, где располагалась моя комната, и двинулся в самый конец, постоянно прислушиваясь к плачу существа, которое при моем отдалении от него начало завывать громче и горестнее. Через несколько минут я дошел до точно такого же тупика, осматривая голые стены. Плач доносился совсем рядом, за стеной, около которой я находился. Неужели есть какой-то другой вход в помещение, где-то с другой стороны здания? Жаль, что мы сразу же вошли внутрь, и у меня не было шанса его осмотреть. Немного помешков, я приложил к стене руку и ощутил исходящее от небольшого ее участка тепло и едва уловимые колебания воздуха. Нет, отсюда тоже можно зайти внутрь. Скорее всего, здесь есть какой-то скрытый механизм, который отпирает потайную дверь. Ощупывая каждый сантиметр в поисках рычага, я ощущал какое-то скрытое беспокойство вперемешку со страхом, которые были мне совершенно не свойственны. Я понимал, что это как-то связано с тем существом, которое неистово зовет меня на помощь, но даже не мог представить, что или кто это мог быть. На удивление, никаких других звуков я не слышал. Ни шагов, ни голосов, ни шороха из-за преграды. Поэтому внезапно отъевшая часть стены стала для меня полной неожиданностью. Я отпрыгнул в сторону, сливаясь со стеной и рассматривая пару мужчин, выходивших из помещения, в которое я так стремился попасть. Один из них резко остановился и пристально посмотрел в мою сторону, даже сделав шаг в моем направлении. Я замер, не шевелясь, даже дышать перестал, чтобы никоим образом себя не выдать. «Ты чего?» Остановился второй, в котором я признал посетителя гостиницы, еще совсем недавно находившегося внизу и старавшегося скрыть свой интерес к появившимся на входе незнакомцам за чтением газеты. «Не знаю, показалось что-то», он отмахнулся и вернулся к двери, прикладывая перстень к едва заметной выемке на стене, на которую я натыкался при ее осмотре. Теперь понятно, как именно открывается дверь, а то уже подумал ранее, что это просто дефект покраски, потому что, как бы я ни прилагал силу, нажимая на нее всеми пальцами, никакого эффекта достичь так и не смог. «Откуда в гостинице могла взяться тварь с изнанки?» — спросил тот, кто закрывал двери. «Ведь никогда такого не случалось ранее, это здание полностью защищено, даже туши монстров невозможно пронести через порог. Если честно, то мне не кажется, что оно с изнанки», — покачал головой его собеседник. «Слишком беззащитно оно выглядит. Даже детеныши монстров таят в себе угрозу, а здесь хватило сил одного человека, чтобы усмирить его». «Да что тут думать», — проговорил второй, удаляясь со своим напарником по коридору от меня. «Мы доложили, все необходимые меры приняли, пусть теперь разбирается хозяин этого заведения». Они, все еще разговаривая, наконец, дошли до лестницы и оставили коридор чистым. Немного подождав и больше не заметив никаких нежданных гостей, подошел к стене и приложил перстень с изображением манула к той самой, едва заметной вмятине. Часть стены также бесшумно отъехала, открывая мне проход. В очередной раз оглядевшись по сторонам, я шагнул в темное помещение. Никогда не поступал так безрассудно, но времени и шанса на разведку у меня не было. Дверь за мной закрылась, а в комнате зажегся свет от яркого светильника, висевшего на стене. Я удивленно озирался, разглядывая большое помещение, которое занимало по размерам с десяток стандартных комнат, в которые нас разместили на ночлег. Эта комната была больше похожа на какой-то военный склад. Все стены были увешаны оружием, а стеллажи под ними были битком набиты простыми ножами, патронами, стрелами и другими расходными материалами. Несколько открытых шкафов возле двери были заполнены простой, но даже на вид крепкой одеждой, на манер той, что я видел на охотниках, когда спускался по лестнице. «Чем я могу вам помочь?» Я чуть не подпрыгнул от неожиданности, когда за моей спиной раздался спокойный, тихий мужской голос. Шагов я не слышал, поэтому аккуратно повернулся в сторону голоса, рефлекторно пытаясь схватиться за кинжал, который всегда висел у меня на поясе в прошлой жизни. Рука схватила пустоту, поэтому мысленно выругавшись и вспомнив, что из оружия у меня с собой нет даже палки, я посмотрел на мужчину, который выжидательно на меня уставился. Он был одет в строгий черный костюм, ворот белой идеально выглаженной рубашки выглядывал из-под пиджака, а из нагрудного кармана с изображением какого-то грызуна выглядывал угол белоснежного платка. Мужчина был средних лет, с едва проглядывавшимися прядями седых волос, но вот спокойный взгляд серых глаз, направленный на меня, подходил скорее столетнему старцу. На его пальце я заметил перстень, подобный тому, что украшал мою руку, но изображение на нем разглядеть так и не смог, как бы ни старался. с кем имею честь разговаривать?» Осторожно спросил я, не делая никаких резких движений. «Я, Сергей Вениаминович Хомяков, представляю побочную ветвь главного рода Хомяковых и являюсь смотрителем гостиницы и отчасти оружейником. Вас я вижу здесь впервые», — он, прищурившись, буквально по сантиметру осматривал меня, заострив свое внимание на руке с перстнем, после чего удовлетворенно кивнул и даже, на первый взгляд, немного расслабился. «Константин Манулов, все же решил я представиться». «Да, вы правильно отметили, я здесь нахожусь впервые, поэтому не знаю правил посещения этого места. Случайно услышал от своего спутника об этом месте, поэтому решил сюда наведаться в поисках своей пропавшей вещи», — уклончиво ответил я, отмечая, что как только начал разговаривать, то существо перестало плакать, и теперь в моей голове, впервые за это время, воцарилась тишина. «Манулов», — удивился он, — «неужели Станислав Игоревич, наконец, нашел себе преемника?» «Однофамилец», — буркнул я, — «у Манула нет однофамильцев. Мануловы, последние 300 лет, это странствующие одиночки. Если вы не знаете Станислава, то смею предположить, что он скончался. Жаль, он был хорошим охотником». «Так о какой пропаже вы говорите? У нас здесь не бюро находок, поэтому вряд ли я смогу вам чем-то помочь». «Да что это за место такое, где обычный смотритель ведет себя, как вышколенный аристократ, которому правила тона, поведение и этикета влили еще при рождении с молоком матери?» Я еще раз огляделся, но так и не увидел ничего, что могло бы напоминать клетку, где содержали бы пойманное существо с изнанки, о котором говорили вышедшие из этого помещения мужчины. «Понимаете, я немного замялся, но все же решил испытать удачу. Я ищу потерянного питомца. Так вышло, что эта кроха сбежала от меня, когда я разбирал вещи. Еще бы знать, что это за кроха, а то, если начнет расспрашивать, то даже двух слов связать не смогу». В комнате повисла тишина, а сама ситуация мне вообще перестала нравиться. «Откуда вы узнали, что пойманный зверь находится здесь?» — с нажимом спросил мой собеседник, теряя даже видимость расслабленности и благожелательности, которую хотел изначально мне показать. «Мы с ним связаны, и он позвал меня на помощь», — не мигая, ответил я, больше ничего не поясняя. «Если вы мне не верите или считаете угрозой, можете позвать человека, с которым мы путешествуем, Андрея Шмелева. Он подтвердит мою личность, и мы уже закончим эту бесполезную и бесперспективную болтовню. Я все же решил прибегнуть к той силе, которая всегда мне давалась крайне трудно, к дипломатии. Никогда не понимал этого. Силовой метод всегда был эффективнее, но это скорее моя вина. Сдержанностью никогда не обладал и теперь, переместившись в новое тело, отметил, что характер остался прежним». Хомяков некоторое время молчал и пристально смотрел на меня, затем повернулся и пошел вглубь помещения, которое было скрыто в тени. «Константин, идемте за мной». Он, не оборачиваясь, уходил от меня, а я все еще раздумывал, стоит ли доверять этому подозрительному старику. Все же решившись, я незаметно схватил со стойки один из ножей для личного успокоения и двинулся за ним следом. Никаких сигнальных чар, оповещающих о том, что кто-то позаимствовал одну из вещей в комнате, я не услышал. Собственно, как и Хомяков, никоим образом не показал, что заметил кражу. Я догнал мужика, который стоял возле металлических запертых дверей в ожидании, когда его свалившийся из ниоткуда спутник подойдет к нему. Отворив дверь обычным ключом, он повернулся ко мне. «Приложите ваш родовой перстень к отпирающему замку. Так система защиты сможет вас идентифицировать как гостя, а не как вора». Я пожал плечами и сделал так, как говорил Хомяков. Раздался громкий щелчок, и массивная дверь отворилась, приоткрывшись на пару сантиметров. Отойдя в сторону, я дал возможность смотрителю открыть дверь на всю ширину, после чего заглянул внутрь маленькой комнатки, в которой находилось несколько больших стеклянных клеток, и только одна из них была занята. Маленький пушистый комок сидел на голом полу и смотрел перед собой испуганными голубыми глазами. Волчонку было от силы месяца два и, судя по его потерянному виду, его словно только что отлучили от мамки. Я вошел внутрь, прикоснувшись к холодному стеклу ладонью. «Малыш, как же тебя напугали!» — тихо проговорил я. Волчонок поднял морду и вскочил на лапы, как собака, виляя небольшим хвостом. Его серая шерсть, судя по виду, была мокрая и покрыта какой-то слизью, которую он пытался с себя стряхнуть. Зверь метался по своей клетке, периодически бросаясь на стеклянные стены, стараясь выбраться наружу. Я пока слабо представлял, каким образом он связан со мной, но ощутил разлившееся по телу тепло, словно нашел потерянное давным-давно родное существо. «Вы что, слепые здесь все?» Резко вскочил я на ноги, обращаясь к Хомякову, который не скрывал своего удивления, глядя на развернувшуюся перед его глазами картину. «Волк от монстра не в состоянии отличить, в мире, где все поклоняются богам-зверям. Отпирайте ваш загон для монстров и выпустите уже ребенка наружу», буквально прорычал я. Мужик ничего не ответил, только сделал несколько шагов назад и нажал на какую-то кнопку на стене. Я сделал рывок, но тело не было подготовлено для таких маневров, поэтому добежать вовремя до смотрителя у меня не получилось. Не хватило буквально доли секунды до того момента, как передо мной опустилась матовая стена. До меня не доносились звуки, по крайней мере, я не слышал, как Хомяков говорит с кем-то, связываясь с помощью какого-то устройства. В моем мире ничего подобного не было, а дистанционные сообщения передавались при помощи специальных артефактов связи. Я ударил кулаком по стене, которая по твердости напоминала камень. Волчонок снова заскулил. Я обернулся, глядя в глаза зверю, замечая, что окрас его глаз начал меняться с голубого на желтый, а сам он будто становился прозрачным. Я закрыл глаза, стараясь успокоиться и перестать представлять самую мучительную кончину Хомякову. Сделав шаг назад, я открыл глаза, стараясь придумать способ, как выбраться наружу. Резкая желтая вспышка перед глазами буквально ослепила меня, за ней последовала зеленая, голубая, красная. На седьмом цвете я уже перестал различать что-либо, кроме светящихся кругов перед глазами, за которыми следовали очередные разноцветные всполохи всевозможных оттенков, о существовании которых я ранее даже не догадывался. Спустя минуту, или немного больше, это светопреставление прекратилось, и я аккуратно открыл глаза, надеясь, что не ослеп окончательно. То, что я увидел, повергло меня в секундный ступор, но потом до меня дошло, что все это могло значить. Стеклянная стена, которая заперла меня внутри этой комнаты, была покрыта переливающимися разноцветными нитями, сплетаясь между собой и образуя сложную сеть. Стеклянный короб, в котором сидел зверек, успокоившись и с интересом наблюдая за мной, тоже был оплетен сетью, только намного более легкой и одноцветной. Оглядев комнату, обнаружил, что стены и потолок тоже местами были покрыты переплетенными нитями, издалека больше похожими на разноцветные кляксы. Все это цветовое многообразие светилось и переливалось, но никакого дискомфорта я не ощущал. Может, это и есть то самое истинное зрение, о котором говорил Манул, а все эти нити, потоки, из которых сотворены чары. Мне приходилось слышать о магах, способных видеть заклинания и с легкостью их разрушать, но таких в моем мире было мало, их поголовно истребляли. Никому не хотелось иметь дел с человеком, против которого твоя магия бессильна. А как говорил мой наставник из прошлой жизни, вовремя пущенная пуля из винтовки может убить даже всесильного мага, не ожидающего такого варварского нападения. Я сел на колени, рассматривая сеть, которой была окутана клеть с моим волчонком. Ага, как я и думал, все нити, переплетаясь между собой, создают какое-то подобие узелка, значит, в структуре заклинаний есть главный узел, на котором держится все тонкое плетение. Теперь нужно его найти и попытаться разрушить. Мне хватило ровно 10 секунд, чтобы его вычислить. Из слегка отличающегося по цвету пятнышку, буквально исходили все остальные нити. Допустим, это тот самый главный узел, и как мне теперь его разрушить? Не придумав ничего умнее, я сгенерировал печать сокрушения и легкий толчок воздуха, вместо привычного мне полноценного тарана, угодил ровно в эту переливающуюся кляксу. Раздался довольно приличный по силе взрыв, от которого меня откинуло к стене, а сама стеклянная клетка развалилась на части. Волчонок сделал неуверенный шаг и, поняв, что его ничего не сдерживает, ринулся ко мне, запрыгивая на колени и вылизывая лицо шершавым мокрым языком. «Да что ты творишь, успокойся», аккуратно ссадил я его с себя и, поднявшись, начал рассматривать стену, сквозь которую видел, как пятится Хомяков, с усмешкой до этого наблюдая за мной. «Дай мне только выбраться, вместе посмеемся, я видел, ты это умеешь». Оскалившись, я принялся искать подобные точки и на стене. Это, конечно, было довольно глупо с моей стороны, ведь даже от простенького заклинания, запирающего клетку, меня отнесло на добрые два шага назад, но покорно сидеть и ждать с моря погоды было не по мне. Разделив три цвета, которые смешивались в путину, на составные части, я нашел все три узла. «Так, малыш, отойди в самый конец комнаты, чтобы тебя ненароком не зацепило», — обратился я к волчонку, который тряхнул мордой, словно понял мои указания и отбежал в угол комнаты. Направив печати сокрушения в три узла одну за другой, я лег на пол, закрывая голову руками. Взрыв был по громкости довольно мощным, но вот отдачи, как от разрушения клетки, не последовало. Так, всего лишь небольшой волной жара обдало тело. Вскочив на ноги, я позвал волчонка и ринулся внутрь темной комнаты. «Неплохо», — раздался в голове довольный голос Манула, но я только отмахнулся от него, лишь отметив, что тот, вроде, не был против моей находки, в виде волчонка. «Будут знать, грызуны позорные, как в клетку Манулова садить». Светильник на стене больше не горел, но это проблемой не было. Сорвавшиеся с рук печати света одна за другой осветили пространство. Хомякова я на своем пути не встретил, но как только приблизился к выходу, то наткнулся на пятерых мужиков в военной форме, что тут же направили на меня ружья и арбалеты. Глава 10. Несколько секунд я следил за каждым движением и действием противника. У них имелся численный перевес, они были вооружены и, скорее всего, многие, если не все, были в этой компании магами. У меня же из оружия был только охотничий нож и ослабленная магия печати, действие которой, возможно, могло стать для них неожиданностью. Решив, что здесь все же расклад явно не в мою пользу, я сделал шаг назад, погасив все печати света одновременно, погружая комнату в кромешную темноту. Внезапно перед глазами заплясали разноцветные нити, которые в итоге сплелись в очертания людей, все еще стоявших у порога. Я моргнул, и наваждение прекратилось. Этой доли секунды хватило, чтобы меня дезориентировать. Я попятился и наткнулся спиной на стойку с оружием. Однако мне удалось не потерять концентрацию, продолжая собирать энергию из воздуха и концентрировать ее на кончиках пальцев. Ожидаемо, почти сразу зажглись светильники на стене, и в помещение ввалились охотники. Несколько отработанных в прошлой жизни до автоматизма движений пальцами, и в противников летит печать ослепления, что на некоторое время должна была вывести их из строя, а следом печать сокрытия, тут же заполнившая комнату черным дымом, который, впрочем, из-за недостатка вложенной энергии, стал практически сразу же оседать. Взглянул на стойку с оружием, я с сожалением отметил, что ничего из того, что было представлено здесь, пригодным к сиюминутному использованию не было. Ружья, собственно, как и арбалеты, естественно, заряженными на стойке никто не держит, а холодного оружия на ней нет. Энергия, буквально только что прекратившая собираться из окружающего пространства, внезапно довольно сильным потоком хлынула по моим рукам. Это не была энергия сил воздуха, земли или растений. Я почувствовал силу, которая даже в лучшие годы использования магии печати была мне недоступна. Только лекари могли управлять ей, остальным жизненная энергия была недоступна. Однако сейчас я прекрасно чувствовал, как она выходит из моих противников и концентрируется у меня в руках. Я услышал удивленный возглас одного из мужиков, которые довольно быстро пришли в себя после моей небольшой атаки. Так и должно было быть. Самый слабый из них уже ощутил дикую слабость и, судя по звукам, выронил оружие из трясущихся рук. Я усмехнулся, делая шаг вперед, полностью развеивая черный дым и накладывая печати со всей доступной мне скоростью. «Ну, теперь повоюем». Раздались выстрелы. Пули и несколько арбалетных болтов столкнулись со щитом, который я выставил перед собой, предвидя такое развитие событий. Щит распался после очередного залпа, а один из арбалетных болтов пронесся рядом с моим ухом, отведенной печатью защиты. Теперь это не было той пародией печати, которая получилась у меня утром в лесу. В данный момент она была максимального уровня и, чтобы истощить ее, одного выстрела было мало. Печать сокрушения, наполненная их собственной жизненной энергией, буквально смела противников, выкидывая из комнаты вместе с частью стены. Для следующего действия мне нужно было видеть цель, поэтому я медленно двинулся вперед, создавая печать звездного огня. Меня разозлили, и оставлять людей в живых, направивших на меня оружие без причины, более того, желающих меня убить без каких-либо объяснений, я не был готов. Все же я глава теневого клана, а не сиротка из этого мира, и пора уже играть по тем правилам, которые были мне более привычны. От полного уничтожения все еще не очухавшихся противников спас раздавшийся голос, который немного привел меня в чувство. «Что здесь, вашу мать, происходит?» Шмелев явно был зол, раз растерял даже видимость аристократического поведения. Я вышел из проема, который еще совсем недавно был стеной, и осмотрелся. Шмелев стоял рядом с руинами, в которые я превратил коридор. Диана встревоженно топталась позади него и, увидев меня, облегченно выдохнула, всплеснув руками. Неудачная пятерка бойцов поднималась на ноги, а вертевшийся рядом с хозяином гостиницы Хомяков что-то объяснял и буквально заламывал руки. Постепенно коридор заполняли люди, которые недоумевающе смотрели на меня, постоянно переводя взгляд на охотников, ворвавшихся в комнату. Я развеял уже готовую сорваться с рук печать. Слишком много свидетелей в настоящий момент наблюдают за нами. Успею еще поквитаться. Выпрыгнувший следом за мной волчонок обогнал меня и преградил мне путь, вздыбившись и грозно рыча в направлении охотников. «Вы слепые, что ли? Вы что, волка от твари изнанки отличить не можете?» — прорычал Шмелев, глядя пристально мне в глаза. Я развел руки в стороны, потому что совсем недавно задавался точно таким же вопросом. «От моего имени, хозяина этого заведения, хочу принести свои извинения за произошедшее недоразумение. Константин, громко, чтобы все вокруг слышали», — произнес Андрей. «Ваше сиятельство, да как же так?» — засуетился Хомяков, обращаясь к Шмелеву. Тот поднял руку, прекратив лепетание смотрителя на полуслове. Тот недоуменно замолчал, отходя ему за спину. От былой мудрости в глазах не осталось и следа. Теперь Хомяков казался мне слегка свихнувшимся стариком, который действительно не понимал, что тут происходит. «Ваше сиятельство, это что, получается, Шмелев, граф, как интересно выходит, но совсем не вяжется с его поведением. И что, он обычный преподаватель или вообще к магическому училищу не имеет никакого отношения? Как же все запутано в этом мире? Что теперь?» — спросил я, глядя на обескураженного Шмелева, который обводил взглядом коридор, заостряя внимание на наибольших разрушениях. «Теперь все, кто в состоянии работать, отправляются наверх, недалеко от Новосибирска довольно мощный прорыв. Просьба непосредственно князя Тигрова, а ты компенсируешь весь материальный ущерб одному из охотников, который причинил твой питомец, а потом...» «Подождите, какой ущерб?» — удивился я, разглядывая мужчин, вставших на ноги и собирая вылетевшие у них из рук оружие. Некоторые из них злобно на меня смотрели, другие же глядели несколько презрительно. Но то, что их раскидал 18-летний парень из приюта, теперь точно не даст им спать спокойно. Я вглядывался в лица, стараясь запомнить каждого из них, потому что друзьями они мне точно теперь никогда не станут. «Согласно показаниям моего смотрителя, твоего волка приняли за тварь изнанки только потому, что он разгрыз походный мешок одного из постояльцев и съел все, что хоть как-то работало на макрах, включая целый макр с его недавней охоты. Согласись, это нетипичное поведение обычного зверя». Мне оставалось только кивнуть, соглашаясь с рассуждениями графа. «Вещи вряд ли смогут быть дальше использованы, а вот макр придется вернуть». «Я согласен», — усмехнулся я, делая шаг вперед. «Но победа в довольно нечестном бою с превосходящим по силе и численности противником позволяет мне забрать их оружие». Я покосился в сторону охотников, которые переглядывались между собой и о чем-то шептались. «Я готов пойти навстречу и оставить его им, но пускай они покроют нанесенный ущерб. Тогда мы будем в расчете и практически без обид». «Да кто ты такой, сопляк, чтобы ставить какие-то условия?» — прорычал один из них, потянувшись рукой к своему найденному арбалету. В коридоре начались перешептывания среди сторонних лиц, некоторые из них утвердительно кивали, другие же просто наблюдали за бесплатным развлечением вместо сказки на ночь. «Я тот, кто одержал победу. И заметьте, я не заставляю вас унижаться и просить прощения, хотя мог бы». Пристально смотрел в глаза тому, кто открыл свой рот. «Справедливое замечание. Кодекс охотника достаточно четко трактует подобное. Проигравший платит», — кивнул Шмелев, уважительно смерив меня взглядом. «Обсудим все по возвращению. Сейчас снова попрошу всех, кто свободен, уже выбраться, наконец, из этого здания и помочь в ликвидации прорыва», — рявкнул Андрей, после чего все спохватились и ринулись в направлении выхода, включая ту пятерку самоуверенных вояк. «Странно, я думал, они останутся», — Поморщился я, хватая щенка за загривок и садя его себе на руки. Ведь храбрые они только на детей оружие поднимать. Я бы на твоем месте, Константин, все же подумал, как друзей найти или верных компаньонов, а не врагов, покачал головой Шмелев. Откуда у тебя щенок? Спросил он у меня прямо. Подарок бога-покровителя, пожал я плечами, глядя на все еще вздыбленного, но успокоившегося на моих руках волчонка. Мне кажется, я теперь мог понять, откуда он взялся и что произошло. Дух белой волчицы не мог существовать в этом мире, поэтому она ушла, оставив подле меня того, кто мог оберегать главу клана волка здесь, на этой земле. А она будет ждать меня там, в моем прежнем мире, ну или найдет достойного, чтобы основать новый клан. Ну почти, раздался задумчивый голос Манула в моей голове. Мы пришли к определенному консенсусу. Это дела богов, о которых тебе лучше не знать и не забивать голову. Ты показал себя достойно, по крайней мере, для котенка. Так что, теперь я спокоен, что в тебе не ошибся. Как выполнишь мое поручение, мы встретимся, до этого на мою помощь и присмотр больше не рассчитывай. Настоящий хищник учится всему сам. Манул подарил тебе волка, удивился Шмелев, сразу же теряя часть своей злости, которой он буквально был переполнен. А я все еще переваривал сказанное Манулом, опешив от того, что он мне каким-то неведомым образом помогал. Дословно, бери, что дали и катись на все четыре стороны, перефразировал я слегка кота, решив ответить, когда молчание затянулось. Я кивнул своим мыслям, задумчиво обводя руины взглядом. Как у меня получилось использовать энергию жизни? Нет, пока я не попаду в магическое училище, то вряд ли смогу сам ответить на этот вопрос. Он, тем временем, прекратил гипнотизировать нас с волчонком подозрительным взглядом и повернулся в сторону смотрителя. Вы не перестаете меня удивлять и втравливать в непростые ситуации. Извинитесь перед Мануловым за свое поведение, оденьте его и вооружите, разумеется, за ваш счет, в качестве компенсации за предоставленные неудобства. А ты, теперь уже повернулся он ко мне, прекрати пока все крушить и ломать на своем пути. Поверь, у тебя еще будет возможность это делать, притом за весьма неплохие деньги. На этих словах под недовольный взгляд Хомякова, он развернулся и быстрым шагом двинулся в направлении выхода, оставив нас одних.